Вилла Каравелла. Москва. Серебряный Бор. 28 сентября. Четверг. 16:00. Невысокий сводчатый зал, в котором проводилась церемония, освещался открытыми масляными светильниками, отчего все помещение было пропитано характерным запахом, а на грубой кладке стен плясали причудливые тени. Мраморный пол был устлан мягкими шкурами, среди которых размещались низенькие столики с вином и фруктами, а в центре зала располагался небольшой футов двух высотой подиум. «Здесь собираются только избранные», — шепнул Ларисе Арнольд, — «только самые верные помощники Кары». «Собираются для чего?» «Увидишь». Арнольд и Лариса пришли последними, точнее, последними из приглашенных. Кары еще не было. Избранных оказалось немного, всего пятеро. В ожидании колдуньи они активно угощались, лежа у сервированных столиков, но при появлении девушки, не скрываясь, уставились на нее. — Друзья, — провозгласил Арнольд, — позвольте вам представить нашу новую соратницу, друга и единомышленника, Ларису. Девушка застенчиво кивнула, и Арнольд покровительственно обнял ее за плечи. — Не смущайся. Знакомься, это Миша, молоденький, не старше 19, прыщавый мальчик робко протянул руку. — Я очень рад. — Наши близнецы, Ваня и Валя, только не спрашивай, кто из них кто. Черноволосые, остроносые, плечистые, они лишь молча кивнули, причем один из братьев сразу же вернулся к вину. — Большие молчуны, но очень славные ребята. — Самый славный здесь я, — сообщил полненький, начинающий лысеть живчик с сальными губами. — Позвольте представиться, дорогая Лариса, Глеб. Ладонь у него была мягкая и потная. — Наш дорогой Арнольд рассказывал вам обо мне? — Ни слова. — Проклятый интриган! — хихикнул Глеб. — Мало того, что прятал от нас такую красавицу, так еще и ни слова не сказал ей о своих друзьях. Вы знаете, в тайном городе меня называют... Приличные люди не хвастаются подобными прозвищами. С холодной иронией перебила его последняя избранная, тоненькая девушка с гладкими рыжими волосами и узким лицом. Она выглядела совсем юной, похожей на старшеклассницу, и Лариса даже удивилась, что Кара приглашает к себе детей. Тем временем рыжая, не отрывая от Ларисы внимательных темных глаз, сделала маленький глоток вина и небрежно вернула хрустальный бокал на столик. — Как ты сказал, ее зовут? — Лариса, — прищурилась девушка, успев ответить раньше Арнольда. — Ах, да! — кивнула тоненькая, с легким любопытством оглядывая новую единомышленницу. — Я так и думала. Все присутствующие были одеты одинаково. Мужчины в светлых шароварах и легких рубахах с широкими воротом, девушки в прозрачных балахонах до пят. Но если Лариса, вопреки предложению Арнольда, осталась в бюстгальтере и трусиках, то темноглазая оказалась более раскованной, и каждая черточка ее гибкого тела четко вырисовывалась под тончайшей тканью. — Лариса, это Инга, — опомнился Арнольд. — Надеюсь, вы подружитесь. — Без всяких сомнений, — подтвердила рыжая и томно посмотрела на ближайшего близнеца. — Ва! Я хочу вина! Черноволосый с готовностью взялся за кувшин. «Кроме Кары, Инга была единственной женщиной среди нас», — шепнул Арнольд, увлекая Ларису за соседний столик. «Так что ей нужно время, чтобы привыкнуть к твоему присутствию». «Понимаю». «А вот я уже привык к тебе!» Пухленький Глеб шлепнулся на шкуры рядом с девушкой и незамедлительно вклинился в разговор. «И не просто привык, я, кажется, даже готов полюбить тебя!» «Уже?» «Не так быстро, Глеб», — буркнул Арнольд, поигрывая мускулами. «Девушка здесь впервые и еще не привыкла к твоим шуткам». «Какие шутки?» Пухленький живчик облизнул губы и откровенно оглядел девушку. «Мы избранные, мы маги, и каждый из нас свободен. Правильно, Лариса?» «Свободен от чего?» «Свободен в своем выборе». «Тогда не стоит мне его навязывать». Лежащая неподалеку Инга одобрительно хмыкнула, а Глеб грустно вздохнул. Лариса оторвала с грозди несколько виноградин. «Поскольку теперь наши взаимоотношения абсолютно понятны, не будешь ли ты любезен рассказать, а что именно здесь происходит?» «А ты не говорил?» — Глеб удивленно посмотрел на Арнольда. Белокурый гигант отрицательно качнул головой. Откровенная независимость Ларисы поразила Арнольда. Впервые в жизни он даже засомневался в успехе предстоящего соблазнения. «Мы называем это церемонией силы», — сообщил Глеб. «И в чем она заключается?» Ответить толстячок не успел. Мохаммед, неожиданно появившийся в дверях, ударил в гонг, и маги немедленно поднялись со шкур. «Сейчас ты все поймешь сама», — быстро шепнул Глеб, поправляя рубаху. Арнольд шикнул на него, и второй удар гонга прозвучал в полнейшей тишине. — Все ли готовы к приходу хранительницы? — гортанным голосом осведомился негр. — Мы все ждем прихода хранительницы, — хором ответили маги. — Все ли готовы оказать почтение хранительнице? — Она может не сомневаться в нашем почтении. Одновременно с третьим ударом гонга маги опустились на колени и склонили головы. Лариса в точности повторяла их действия. Огонь в светильниках вспыхнул сильнее, и языки пламени взметнулись к сводчатому потолку, и яркая вспышка озарила зал в районе подиума. «Портал», — догадалась девушка. «Негоже свободным стоять на коленях!» Лариса подняла голову. Кара, одетая в стандартный прозрачный балахон, стояла на подиуме, внимательно глядя на покорные фигуры своих последователей. Поняв, что поторопилась, девушка снова склонила голову. — Мы не стоим на коленях! — по-прежнему хором отозвались маги. — Мы свободны! — Тогда что я вижу? — Ты видишь наше почтение, хранительница, и наше почитание. Мы свободны в своем выборе. — Кто мы? — Мы избранные светом. «Что у нас позади? Слава! Что у нас впереди? Вечность! В чем наша благодать? В силе! В чем наша сила? В нас самих! Встаньте, свободные люди!» Маги быстро поднялись с колен, и их взоры устремились на Кару. Огонь светильников стал гораздо слабее, и в легком полумраке было заметно, что фигура колдуньи излучает слабое сияние. — Сила! — восхищенно прошептал Глеб. — Она сочится силой! Лариса и сама почувствовала, что вокруг Кары возрастает концентрация магической энергии. — Откуда? — Только свободные люди могут быть избраны светом! — провозгласила Кара. — Мы клянемся посвятить свою жизнь к служению свету и свободе! Клянемся! «Мы клянемся служить человеку! Клянемся!» Концентрация магической энергии вокруг колдуньи усилилась еще больше, и в воздухе перед ней появилась толстая книга в черном переплете. «Слава хранительнице!» Повинуясь пассам Кары, книга раскрылась и повисла в воздухе на уровне ее груди. Колдунья выдержала небольшую паузу, наслаждаясь направленными на нее взглядами, и медленно оглядела своих последователей. — У нас впереди вечность, и эта вечность должна принадлежать нам и нашим детям, только нам и только нашим детям. В нашем будущем не должно быть места никому, кроме нас. — Никому, кроме нас! — отозвались собравшиеся. «Что мы готовы сделать ради будущего?» «Все! Я верю вам!» Кара подняла руки. «Властью хранительницы я дарую вам подлинную силу света! Во имя света! Во имя человека! Во имя вечности! Готовы ли вы служить свету так, как служу ему я?» «Мы клянемся!» «Да будет так!» Черная книга задрожала. Сияние вокруг колдуньи усилилось еще больше. — Сила сия есть тайна! Тайна сия есть сила! Маги вытянули руки по направлению к подиуму, и Лариса почувствовала легкое покалывание на кончиках пальцев. Так, словно языки пламени, дотянулись до рук и теперь жадно лижут их, пытаясь пробраться внутрь. И пробираясь внутрь, мягкое покалывание проникало в каждую клеточку организма девушки, заражая ее бушующей энергией. — Сила для людей! Светильники почти погасли, и в наступившей полутьме движение энергетических потоков виделось очень отчетливо. Их концентрация была высока, возможно, даже на уровне источника. Но зарождались потоки прямо из воздуха, из точки, находящейся между карой и черной книгой. Бешеным вихрем кружились они вокруг подиума, но уверенные движения колдуньи показывали, что управляться с этой силой было для нее привычным делом. Кара не только ловко направляла энергию на магов, но и контролировала мощность потока, выбирая наиболее подходящую для каждого своего последователя. — Вы чувствуете силу? — Мы чувствуем силу! Первым опустил руки молоденький Миша. Энергия переполнила прыщавого колдуна, и он мешком рухнул на шкуры. Следом за ним последовали близнецы. После Глеб, жадно припавший к кувшину с вином, и Арнольд, гигантское тело которого, кажется, стало еще больше. Переполненные энергией маги валились с ног неожиданно, но опытная Кара успевала перехватить освободившийся поток, вихрем закружить его вокруг подиума, и теперь ее фигура была окружена бушующей стеной магической энергии. Следующим на шкуры приземлился Мохаммед, который, к удивлению Ларисы, тоже оказался магом. Негр рухнул на спину и, тяжело дыша, раскинул в стороны могучие руки. Буквально через мгновение к нему присоединилась Инга. Теперь оставался только один поток магической энергии, и он был направлен на Ларису. Но несмотря на то, что Кара увеличила мощность, девушка чувствовала, что до полной подзарядки ей еще очень далеко. Колдунья удивленно смотрела на нее. — Ты чувствуешь силу? — Лариса молча кивнула. — Не мешай ей проникать в тебя! — Я не мешаю! — крикнула Лариса. Мощность потока возросла еще больше. — Это невероятно! — пронеслось в голове Кары. Девчонка поглощает магическую энергию с интенсивностью пылесоса. Когда же она наполнится ею? Колдунья почувствовала нарастающую неуверенность. Лишь сейчас она осознала, насколько велик потенциал Ларисы. Хуже всего было то, что пришедшие в себя маги со все возрастающим интересом следили за подзарядкой новой знакомой. Что они подумают? Но отступать было поздно, и Кара еще больше увеличила мощность. Только теперь, когда концентрация потока достигла максимума, наполнение пошло живее. Лариса ощущала уже не легкие покалывания, а болезненные уколы, но одновременно колоссальную энергию, вливающуюся в нее. Каждая клеточка организма была переполнена этой энергией, порождая невиданную и недоступную прежде уверенность в собственных силах. Тело приобрело упругую легкость, и, казалось, не было в мире ничего способного противостоять бурлящему в нем вихрю. Ничего. — Хватит! — Лариса подняла ладони и быстрым движением закрутила поток в обратную сторону. — Я полна! Когда отвергнутый Ларисой энергетический поток послушно закружился вокруг подиума, в глазах Кары мелькнул самый настоящий испуг. Несколько секунд колдунья ошарашенно наблюдала за ним, а потом перевела взгляд на гордо стоящую девушку. «Мне кажется, что наполнять ее энергией до краев было опрометчивым шагом, хозяйка», — сдержанно заметил Мохаммед. «Она почувствовала свои возможности, а это придаст ей независимости». Кара грустно покачала головой. «Ты читаешь мои мысли, Мохаммед, но я не ожидала, что Лариса окажется столь сильной». Усталая, трансляция энергии отнимала у нее массу сил, Кара присела на кровать и с улыбкой посмотрела, как могучий слуга склонился к ее ногам. «Она столь же сильна, как ты?» «Почти», — ответила Кара и, помолчав, задумчиво повторила. «Почти». «Даже Мохаммеду, верному как собака Мохаммеду, колдунья ни за что бы не призналась в том испуге, который промелькнул в ее глазах. И дело было даже не в том, что, судя по времени подзарядки, уровень Ларисы превосходил ее Кары возможности, а в той легкости, с которой молодая и неопытная девчонка перенаправила мощный магический поток. Способности к магии были заложены в Ларисе на генетическом уровне, и Кара видела, что эта полуграмотная соплячка могла вырасти в великую колдунью. «В любом случае, хозяйка», — мягко проговорил негр, отбрасывая снятые с Кары туфли, Ее будущее в твоих руках. И сейчас, когда Лариса еще с трудом представляет свои возможности, от тебя зависит очень многое. А если она будущая хранительница? Если черная книга ждет именно ее? Сейчас все зависит от тебя, хозяйка, — медленно повторил Мохаммед. У тебя власть, и тебе принимать решение. Преданность негра наполнила колдунью уверенностью. Действительно, чего ей опасаться? Времени осталось совсем немного, и если все пойдет так, как было задумано, Лариса просто не успеет создать ей проблемы, а наличие у девочки колоссальных способностей будет только плюсом. Кара провела рукой по жестким волосам слуги. — Ты редко даешь советы, Мохаммед, но они всегда ценные и своевременные. Толстые губы негра расползлись в довольной улыбке. — Я рад, что полезен тебе, хозяйка. Колдунья улыбнулась в ответ и притянула голову слуги к себе. Мохаммед понял все без слов. Его сильные руки опрокинули Кару на спину, разорвали тонкую ткань балахона, прикоснулись к роскошному телу. — Ты помнишь, что сегодня тебе предстоит еще одно дело? — отрывисто прошептала женщина. — Я все помню, хозяйка! — прорычал негр, жадно лаская полную грудь колдуньи. — Я все помню и все сделаю! Мохаммед грубо рывком раздвинул ее бедра, и Кара откинулась назад, принимая в себя яростного дикого зверя.